Отряд Цербера нашел шаттл Грейса на пустыне. «Должно быть, они ушли на корабль», — предположил Голо. «Сколько на борту гварианцев?» — резко спросил Грейсон. 6 или 7 сотен», — прикинул Голо. «Но вооружены из них лишь несколько десятков. Оставайся здесь с парой человек и охраняй шаттл, а я поведу остальных. Мы найдем Джиллиан и приведем ее сюда». Грейсон тряхнул головой. «Она моя дочь. Я иду с вами». «Забудь об этом», — ответил Голо. «Я командую этой операцией», — напомнил ему Грейсон. «А я единственный, кто знает маршруты на кварианском корабле», — парировал Голо. «Без меня ты ничего не сможешь сделать, а я не собираюсь идти туда вместе с тобой. Здесь замешаны твои чувства», — почти извиняющимся тоном продолжал он. «И ты не можешь мыслить здраво. Ты не готов к этому». Грейсон не спорил. Он почти не спал после бегства со склада Пэла. Он просто нюхач, которого гонит вперед адреналин и отчаяние. Нервное истощение и ломка замедлили его реакции и помутили рассудок. Для всей команды он будет лишь опасной обузой. «Если ты и вправду хочешь вернуть свою дочь», — тихим шепотом добавил кварианец, — «то лучшее, что ты можешь сделать, это ждать здесь и подготовить шаттл к немедленному отлету». Голо манипулировал им, играл на его эмоциях. Кварианцу было плевать на то, что будет с Джиллиан. Он просто лживый, хитрый подонок, преследующий лишь свои собственные интересы. Но это не означает, что он не прав. «Они лучше справятся без тебя. Ради этой миссии, ради Джиллиан, ты должен отступить в сторону на этот раз». «Ты и ты», — сказал Грейсон, показав на пилота и еще двоих человек. «Останетесь здесь со мной. Остальные пойдут с Голо. Помните, у нас есть 30 минут, чтобы убраться с этого корабля». «Если люди ушли на корабль, на них наверняка должны быть надеты защитные скафандры», — будничным тоном заметил Голо. Грейсон выругался про себя. «Джиллиан нужна призраку живой и невредимой», — напомнил он 8 солдатам, отправляющимся с Голо, подчеркивая приказ, чтобы они поняли. «Не сметь открывать огонь по любым целям, которые меньше взрослого кварианца». «Если только вы не сможете пересчитать их пальцы», — со смехом добавил Голо.